Молодая особа с угольно-черными волосами, кровавой прядью волосы того же цвета глазами вошла в зал, держа за руку спутника, такого же юного благородного. Оба выделялись красотой и изяществом, но больше участников банкета поразила не внешность новоприбывших, а контраст темных и светлых одежд, наряду с объявлением. Юная госпожа Демина из клана Куниц Кровавой Охоты и господин Рогни из клана Аистов Священного Ветра. Бледные лица присутствующих заставили девушку улыбнуться и еще сильнее прижаться к Рогне, которому казалось, нет дела до разумных, чьи мысли разрывались от вопроса, почему дети кланов, ненавидящих и убивающих друг друга при первой возможности, ведут себя как возлюбленные на глазах у высшего света Валмис. Глава 87. Как смеешь, как посмел ты якшаться с этой мразью? Не прошло и минуты с момента прибытия, как возле Рогни появился разгневанный владыка Аистов Священного Ветра. Глядя на исказившееся лицо красивого мужчины, создавалось впечатление, что он готов напасть на нерадивого сопляка. Следи за словами, хотя если ты обманулся отражением золотых стен и назвал мразью не мою женщину, я готов простить тебя. Расширившиеся до невозможности глаза благородных прибавили несколько очков в копилку актерской игры потомка Варда, отчего он разошелся еще сильнее. Вот видишь, дорогая, он не тебе. Пойдем, я опробуешь блюдо облачного народа, они сильно отличаются от яств охотников. Попытка обойти кипящего от ненависти и возмущения лорда не увенчалась успехом, тот потянулся схватить Рогни за руку, но юноша пренебрежительным взмахом отбил настойчивую ладонь. «Стой! Из какой ты семьи? Я спрашиваю, кто твои родители?» Крик владыки Аистов привлек еще больше внимания, вскоре поблизости стояло около 20 представителей его клана, и все они с бестолковым видом переводили взгляды с Рогни на лорда и обратно. «Хочешь знать, кто даровал недостойному миру такого душку? Жаль расстраивать, но об этом ты узнаешь только через месяц, когда запрет на сражение перестанет действовать». Ответ юноши ввел окружающих в еще большее недоумение. Как раз в этот момент на горизонте замаячили мужчина и женщина, облаченные в черно-красные наряды. Новые действующие лица поначалу с недоверием отнеслись к увиденному, но затем, растворившись в кровавой вспышке, оказались возле слащавой парочки, чтобы выдернуть Демину из рук ухажера. «Дочь, объяснись». Лорд Куниц Кровавой Охоты не разменивался прелюдиями. Вместе с женой они обрушили на наследницу уничижительные взгляды, великий Аист также не терял времени.